Мозг Луиса работал на максимальных оборотах. Он кое-что знал о гипнозе. 200 лет, смотря стереовизию, можно кое-что узнать. Если бы он еще мог это вспомнить. «Хорошо, если бы удалось найти какую-нибудь долину», — обратился он к Зину. «Я хотел бы убрать с ее глаз этот чертов горизонт». «Хорошо. Вы с Нессом переходите на ручное. Тилу посажу я». Четырехугольный строй распался на 3 части. Говорящий повернул в направлении ручья, на который Луис уже обратил внимание. Луис с Нессом последовали за ним. Теряя высоту, они пролетели над потоком. Говорящий повернул еще раз и летел теперь с минимальной скоростью вдоль течения, отыскивая какой-нибудь луг или участок берега, свободный от деревьев. «Растения очень похожи на земные», — заметил Луис. Гзин и кукольник согласились с ним. Они вновь повернули, следуя за руслом потока. Поперек ручья, растягивая длинную сеть, стояли туземцы. Когда подлетела маленькая эскадра, все посмотрели вверх и довольно долго стояли неподвижно с открытыми ртами, предоставив сеть самой себе. Луис, говорящий и Несс отреагировали совершенно одинаково, свечой взмыли вверх. Туземцы мгновенно уменьшились до едва заметных точек. Ручей превратился в извилистую нитку. Буйный раскидистый лес поглотил все. «Переключайтесь на автопилот», — распорядился Гзинтоном, исключавшим возражения. «Садимся в другом месте». «Он научился такому тону только потому, что жил среди людей», — подумал Луис. «Должность посла требует самых разнообразных способностей». Тила ничего не заметила. «И что?» — спросил Луис. «Это были люди», — ответил кукольник. «Ты тоже видел это? Я думал, у меня галлюцинация. Откуда здесь взяться людям?» Никто даже не попытался ответить на этот вопрос. Кулак Бога. Они приземлились в небольшой долине, окруженной низкими холмами, поросшими лесом. Псевдогоризонт исчез за склонами. Дуга на небе была не видна в сиянии солнца. Короче, они вполне могли находиться на какой-то из заселенных людьми планет. Правда, трава здесь не слишком напоминала траву, но была зеленой и росла там, где должна расти трава. Под ногами была земля и камни, а вокруг — кусты с ветвями, изогнутыми почти знакомо. Растительность, как еще раньше заметил Луис, была решительно земного типа. Кусты росли именно там, где и следовало ожидать, а голые каменистые участки находились в нужных местах. Анализаторы, которыми были снабжены скутерами, констатировали, что даже на молекулярном уровне местные растения родственны земным. Как Луис и Гзин могли иметь когда-то общего предка, скорее всего, какой-нибудь вирус, так и эти деревья и кусты имели с земной растительностью общего предка. Один из росших на краю поляны кустов прекрасно подходил для изгороди. Он рос вверх под углом 45 градусов, выпускал буйную крону, спускался вниз, снова выпускал крону вверх под тем же самым углом. И так далее. Луис уже видел нечто подобное на планете Джумиджи, однако эта угловатая изгородь была зеленовато-коричневой, как будто росла на земле. Луис назвал его локтевым деревом. Несс обошел поляну, собирая для анализа насекомых и пробы растений. Он был единственным, кто взял с собой скафандр, и тому, кто решил бы его атаковать, пришлось бы сначала управиться с необычайно прочным материалом. Тила неподвижно сидела в своем скутере. Ее мягкие ладони легко лежали на ручках приборов. Уголки губ слегка поднимались вверх. Она сидела расслабленно и в то же время напряженно, будто позировала. Ее зеленые глаза смотрели сквозь Луиса, и барьеры из зеленых холмов, бесконечность абстрактного горизонта кольца. «Не понимаю», — сказал Гзин. «Что с ней, собственно, случилось? Она не спит и в то же время не реагирует ни на что». «Гипноз автострады», — объяснил Луис. «Она сама выйдет из него». «Значит, прямой опасности нет?» «Сейчас уже нет. Я боялся, что она может выпасть из скутера или начнет мудрить с управлением. На земле ей ничего не грозит». «Но почему она не обращает на нас внимания?» Луис принялся объяснять. В окружающем Солнце поясе астероидов люди проводят полжизни, водя между скал маленькие одноместные кораблики и определяя свое положение по звездам. Шахтер, работающий в поясе, много часов проводит, глядя на звезды. Фальшивые, являющиеся плазменными огоньками двигателей или ползущими поблизости астероидами, и настоящие, являющиеся отдельными звездами или целыми галактиками. Человек может потерять среди звезд душу, и окружающие потом с удивлением обнаружат, что его тело совершало все необходимые действия, тогда как разум находился в местах, о которых ничего не помнит. Это называют потерянным взглядом, и это очень опасно. Иногда душа не хочет возвращаться в тело. Стоя на вершине Маунт Лукиткет, человек смотрит в бесконечность. Правда, высота горы всего 40 миль, но человеческий взгляд, теряясь в тумане, видит именно бесконечность. Влажный туман белый бесформен. Он тянется от склона горы до горизонта. Пустота охватывает своими когтями разум человека и крепко держит его. А сам он неподвижно стоит на краю бесконечности, пока кто-нибудь не придет и не заберет его оттуда. Это называют трансом Маунт Лукиткет. Кроме того, есть еще кольцо, а на нем несуществующий горизонт. Все это попросту самогипноз, — закончил Луис. Он заглянул в широко открытые зеленые глаза, и девушка беспокойно задрожала. «Пожалуй, я мог бы вывести ее из этого состояния, но зачем рисковать? Пусть пока поспит. Она проснется сама». «Я не понимаю, что такое гипноз», — сказал Гзин. «Знаю, что это такое, но не понимаю». Луис кивнул. «Ничего удивительного. Едва ли гзины поддаются гипнозу. Да и кукольники, по-моему, тоже», — добавил он, поскольку Несс кончил собирать пробы чужой жизни и присоединился к ним. «Мы можем изучать то, чего не понимаем», — сказал он. «Например, мы знаем, что в человеке есть нечто, позволяющее ему принимать решения извне. Какая-то его часть хочет, чтобы кто-то другой сказал ему, что нужно делать. Гипнозу поддаются верящие гипнотизеру люди с большой способностью к концентрации». «Но что такое сам гипноз?» «Навязанное извне состояние мономании». «А почему человек впадает в мономанию?» На это у Несса не нашлось ответа. «Потому что верит гипнотизеру», — подсказал Луис. Говорящий покачал своей большой головой и отвернулся. «Такая вера в кого-то другого есть что-то ненормальное. Признаться, я тоже не понимаю, что такое гипноз». «А ты, Луис?» «Тоже не совсем». «Это хорошо», — заметил Несс, и его головы посмотрели друг на друга. «Я не мог бы верить тому, кто понимает такое, что не имеет смысла». Ты узнал что-нибудь о здешних растениях? Как я уже сказал, они очень похожи на земные. Вот только некоторые из них гораздо сильнее специализированы, чем можно было ожидать.